943, 11 декабря. На Венере нет слишком долгих сохранений, ибо стремящийся вперед не может посвящать слишком много прошлому. В рекордах духа имеются прошлые знания. Правильное отношение к области духа все равно, что ключ к величайшей библиотеке. На Венере особенно развито обращение с дальними мирами. Имеются особые курсы в школах, вроде духоразумения. Рядом с физиологией следует давать понятие о духе. Нечто подобное начиналось великими ламами, но последователи обратили в бормотание. Но все же крохи понимания духа можно найти лишь в Тибете. 944, 12 декабря. Не умаляйте своего достоинства. Твердо держите путь и не допускайте на каждом шагу мелкое сомнение. 945, 14 декабря. Пророчество, указанное правдиво. В великие дни Китайская империя вернется к власти, будет почтен Далай-лама. Эти наслоения совмещают всю Азию, но тело должно быть русским, ибо Россия моя страна, ибо России выпал жребий, ибо Россия отдала больше всех даже имя свое. Потому говорю о возможности всяких средств, лишь бы произошло новое обстоятельство. Отчего Будда символизировал мудрость змеёю? Змея идет извивами и наступает спиралью. Всею мудростью наступаем. Если нужно, все выйдем. Если же признаем, что твердь распадается, то перейдем на Венеру, конечно, не забыв работавших с нами. Также примем меры провести план со всеми ускорениями. Но если мы можем идти на Венеру, то отравители пойдут на Сатурн. 946, 15 декабря. Явление важное происходит. Именно уявлен газ, разрушительный для планеты. Чистое золото содержит его. Удержать его надо. Куда мужественное решение найти сущность, наиболее опасную для планеты, вовлекло В. Конечно, он обратился, прежде всего, к предметам, наиболее близким к обиходу человечества. Конечно, камни и металлы наиболее связывают человека с недрами планеты и могут быть очагами заразы. Как известно, медь и свинец нездоровы. Серебро содержит уявленный состав, напитывающий энергию. Железо очень полезно, но окись железа дает гниение. Широкое почитание золота заставило обратить внимание на него. Посредством сложных изысканий В. пытался приложить воздействие золота на разные проявления космических сил. Не было сомнения, что этот металл особенно насыщен сильными эманациями света, и золотые жилы сообщают явление астрального света недрам Земли. Потому если мир астральный в порядке, роль золота может быть даже благодетельна. Но теперь именно этот проводник может обратиться в нить к пороховому складу. Можно представить, как легко этот металл может передать коричневый газ, сгущенный безобразием астрала, и дух окажется взрывателем и возбудителем вулканов. Можно ли ожидать упорядочения астрала без подвига Земли к общине? Можно разрушить безобразие астрала идеей отказа от собственности. Урусвати знает мрачные закоулки астрала, но достаточно объявить там о новом порядке Земли, и лихорадка безобразия заколеблется, ведь астрал очень привязан к курсу Земли, и даже старые обитатели астрала очень боязливо читают земные газеты. И весть о земных переворотах подобна вентилятору. Допущение земных переворотов имеет большое значение не только на коре Земли. Теперь увидим развитие различных событий. И с мечом, и с весами будем решать наиболее полезное. Конечно, можно ожидать всяких столкновений. как присылаемых оттуда, так и вызванных нами. Мог бы сообщить вам ряд политических новостей, но воздержание от внешнего мира – очень полезное упражнение. 947, 16 декабря. Хочу вспомнить о жизни Сергия. Вот уже борода седая, вот уже дух пламенный в сослужении, вот уже князь поклонился, но стоит возу с хлебом запоздать, и братья возлюбленные не верит ни на час. Стоит временно оскудеть кошелю, и братья достойные и избранные готовы променять чудесную благость на чужой грош. Еще скажут, что-то угодники твои оскудели. И днем, и ночью не благодать, а благоденствие тела. Было время трудное. Полюбите и вы время трудное. Ведь не для страны, не для земли, но для мира работаете. 948. 17 декабря. Так же правильно слышать днем, ибо ночью дух должен часто отсутствовать. Вихрь чужих аур мешает слышать днем, ибо колебания аур днем гораздо сильнее. Элементы дневного слуха уже готовы. Надо помнить, что жрицы находились в восьмом этаже. Эта высота была удачно выбрана, ибо средние ауры не достигали этой высоты. Тот же принцип был положен в основании астрологических башен, но вовсе не для приближения к планетам. Отделение от Земли всегда важно. Изучая строение древних башен, можно заметить особое прослоение, похожее на асбест. Это следы сознательной изоляции. Также гранит и базальт хороши для уединения. Так человечество давно искало способ очищения, так как изолирование от Земли до известной степени предохраняло от низших слоев астрала, которые питаются земными испарениями. На горах нет столько обитателей подвалов. Чтобы понять насыщенность низших слоев астрала, нужно представить, как черви копошатся. Лучше не описывать ужасы темных закоулков. Считаю, надо разбить эти преграды. Лучшая дезинфекция – наши серебряные звезды, к которым вы так привыкли. Но как трудно сознанию малых людей прорубать эту слизь. Помня это, легче прощать нелепые поступки, автор которых не видим. Они видят слабо и слышат плохо, но как слепые щенята пробуют пачкать. В большинстве случаев действия их лишены личного элемента, это уже самотворчество грязи. Потому так часто бросается в глаза нелепость видимых поступков. Говорили часто, не ведают, что творят, ибо невидимы творцы. Спрашиваете, как приказывать, когда нужно не возражать. Но лучший приказ родится из слов обращения. Не нужно думать, что мы предполагаем допустить катастрофу Земли. Во время опасности мы все выйдем, это может иметь и другое значение, ибо насыщенная атмосфера братства – как сеть оградительная, оградит землю. И мы, как узлы этой сети, займем места магнитных центров планет. На полюсах Христос и Будда, Матерь мира, по явленному кругу высшей точки Земли. 949, 18 декабря. Пусть приказ звучит во всех ваших словах. Приказ пусть сверкает в каждом взгляде вашем. Приказ пусть светит в каждом движении вашем. И пусть приказ закроет все трещины башен. Облако приказа, монолит приказа, меч приказа. Конечно, каждый работающий у нас оставляет один принцип. Назовем его принцип приспособляемости к Земле. Ибо, приближаясь к нашему космическому сознанию, работающие с нами – теряет цену Земли. Так, с точки зрения земного мышления, наши люди теряют почтение лавочников. Но эта обособленность создает сохранение тайн и растит приказ. Кому передать приказ, когда видите уровень? Кого убеждать? если лишь приказ ведет землю к счастью. И поверх всех словесных приказов звучит приказ безмолвный, всепроникающий, неотменный, неделимый, неотвергаемый, ослепительный, щедрый, неописуемый, неповторяемый, неповрежденный, неизреченный, безвременный, неотложный, зажигающий, явленный в молнии. Вот два приказа на концах мира, владыки Христа и Будды, и слово их, как меч сверкающий, но поверх грома явлен приказ безмолвный. Поверх их, покрывшая лик свой, соткавшая пряжу дальних миров, посланница несказанного, повелительница неуловленного, дательница неповторенного. Твоим приказом океан замолкает, и вихри черты невидимых знаков наносят. И она, лик покрывшая, встанет на страже одна, в сиянии знак. И никто не взойдет на вершину, никто не увидит сияние додекаэдрона, знака ее мощи. Из спирали света знак соткала сама в молчании. Она водительница идущих на подвиг. Четыре угла знак утверждения явлен ею напутствием решившимся. 959 декабря. Очень к месту мысли о подвиге. Только русские могут понять всю глубину этого слова. Не понимает Америка, ибо в ее истории мало подвига. И так свершится новый крестовый поход под знаком общины. Как необходимо дать новую эволюцию миру? Наступает время испытания действием. Увидим возможности каждого. Конечно, ввиду ускорения многое принимаем на себя. Мужество, готовность, подвижность и безразличие к обстановке внешней жизни необходимы. Скоро укажу новые подробности пути. 951. 20 декабря. Абсолютная тьма есть резервуар, о котором говорил. Это есть антипод света. Это враг всего сущего. Это отрицание жизни. Это удушитель и отравитель. Спросите, наконец, что же это такое? Отвечу грубо. Это извержение несовершенного духа. Урусвати видела два символа этого ужаса – извержение и гадость тянущейся слизи. Нет слов описать этот гнет и удушение. Немногие могли видеть этого врага планеты без заболевания. Но Урусвати должна была видеть это в астрале, чтобы разделить нашу заботу об опасности для планеты. Именно эта тьма начинает покидать прежнее вместилище. Химически говоря, это эссенция антимония и хлористого аммиака выедает на своем пути все элементы, и газ проводит в эти каверны стихии разрушения. Правда, удалось прорубить точку через эту массу, но прорыв ее поглощает столько энергии, что, действуя с одной стороны, можно израсходовать все запасы. Значит, надо создать течение сил человечества. И принцип общины может быть единственным тараном твердынь тьмы. Как всегда, принцип духовности имеет материальное основание, даже астрохимическое основание. Мы много наблюдали в зеркале прошлого ночью. Ясно одно. Бурно, очень бурно будет протекать община. Можно понять, как меч Будды должен быть готовым в ножнах. Сила, мужество и готовность – по-прежнему не вижу опасности для сотрудников, пока ткань цела, но полет должен быть быстр. Пошлем помощь, если увидим опасность. Пошлем, кого нужно. Можно радоваться движению во всех странах мира. Движение – главный элемент жизни. Спросят, за что сражаетесь? За жизнь и свет. Положили поспешить навстречу всем выдумкам врага. 952-26 декабря. Держите руль на мою страну. Испарения отравления мира так велики, что даже трудно себе представить размеры опасности. Настойчиво необходимо перевести фокус человеческого внимания, иначе не представляю себе эволюцию. Конечно, в момент боя нельзя менять слова приказа, ибо в бою приказ есть молитва.